Лекция 42. Последовательное вхождение в смуту всех классов общества, царь Борис и бояре, лже-Дмитрий I и бояре, царь Василий и большое боярство, подкрестная запись царя Василия и ее значение, среднее боярство и столичное дворянство. Договор 4 февраля 1610 года и Московский договор 17 августа 1610 года, их сравнение, провинциальное дворянство и земский приговор 30 июня 1611 года, участие низших классов в смуте. Скрытые причины смуты открываются при обзоре событий смутного времени в их последовательном развитии и внутренней связи. Отличительной особенностью смуты является то, что в ней последовательно выступают все классы русского общества и выступают в том самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества, как были размещены по своему сравнительному значению в государстве на социальной лестнице чинов. На вершине этой лестницы стояло боярство. Оно и начало смуту. Царь Борис. Царь Борис законным путем земского соборного избрания вступил на престол и мог стать основателем новой династии как по своим личным качествам, так и по своим политическим заслугам. Но бояре, много натерпевшиеся при Грозном, теперь при выборном царе и своей братии не хотели довольствоваться простым обычаем, на котором держалось их политическое значение при прежней династии. Они ждали от Бориса более прочного обеспечения этого значения, то есть ограничения его власти формальным актом, чтобы он государству по предписанной грамоте крест целовал, как говорит известие, дошедшее того времени в бумагах историка XVIII века Татищева. Борис поступил с обычным своим двоедушием. Он хорошо понимал молчаливое ожидание бояр, но не хотел ни уступить, ни отказать прямо. И вся затеянная им комедия упрямого отказа от предлагаемой власти была только уловкой с целью уклониться от условий, на которых эта власть предлагалась. Бояре молчали, ожидая, что Годунов сам заговорит с ними об этих условиях, о крестоцеловании. А Борис молчал и отказывался от власти, надеясь, что земский собор выберет его без всяких условий. Борис перемолчал бояр и был выбран без всяких условий. Это была ошибка Годунова, за которую он со своей семьей жестоко поплатился. Он сразу дал этим чрезвычайно фальшивую постановку своей власти. Ему следовало всего крепче держаться за свое значение земского избранника, а он старался пристроиться к старой династии по вымышленным завещательным распоряжениям. Соборное определение смело уверяет, будто Грозный, поручая Борису своего сына Федора, сказал: «По его представлении тебе приказываю и царство сие», как будто Грозный предвидел и гибель царевича Дмитрия, и бездетную смерть Федора. И царь Федор, умирая, будто вручил царство свое тому же Борису. Все эти выдумки — плод приятельского усердия патриарха Иова, редактировавшего соборное определение. Борис был не наследственный вотчинник московского государства, а народный избранник, начинал особый ряд царей с новым государственным значением. Чтобы не быть смешным или ненавистным, ему следовало и вести себя иначе, а не пародировать погибшую династию с ее удельными привычками и предрассудками. Большие бояре с князьями шуйскими во главе были против избрания Бориса, опасаясь, по выражению летописца, что «быть от него людям и себе гонению». Надобно было рассеять это опасение, и некоторое время большое боярство, кажется, ожидало этого. Один сторонник царя Василия Шуйского, писавший по его внушению, замечает, что большие бояре, князья и Рюриковичи, сродники по родословцу прежних царей московских и достойные их преемники, не хотели избирать царя из своей среды, а отдали это дело на волю народа, так как и без того они были при прежних царях великие и славны не только в России, но и в дальних странах. Но это величие и славу надобно было обеспечить от произвола, не признающего ни великих, ни славных, а обеспечение могло состоять только в ограничении власти избранного царя, чего и ждали бояре. Борису следовало взять на себя почин в деле, превратив при этом земский собор из случайного должностного собрания в постоянное народное представительство, идея которого уже бродила, как мы видели, лекция 40-я, в московских умах при Грозном, и созыва которого требовал сам Борис, чтобы быть всенародно избранным. Это примирило бы с ним оппозиционное боярство, и, кто знает, отвратило бы беды, постигшие его с семьей и Россию, сделав его родоначальником новой династии. Но проныр лукавый при недостатке политического сознания перехитрил самого себя. Когда бояре увидали, что их надежды обмануты, что новый царь расположен править так же самовластно, как правил Иван Грозный, они решили тайно действовать против него. Русские современники прямо объясняют несчастье Бориса негодованием чиноначальников всей русской земли, от которых много напасных зол на него восстало. Чуя глухой ропот бояр, Борис принял меры, чтобы оградить себя от их козней. Была сплетена сложная сеть тайного полицейского надзора, в котором главную роль играли боярские холопы, доносившие на своих господ, и выпущенные из тюрем воры, которые, шныряя по московским улицам, подслушивали, что говорили о царе, и хватали каждого, сказавшего неосторожное слово. Доносы клевета быстро стали страшными общественными язвами. Доносили друг на друга люди всех классов, даже духовные. Члены семейств боялись говорить друг с другом. Страшно было произнести имя царя, сыщик хватал и доставлял за стенок. Доносы сопровождались опалами, пытками, казнями и разорением домов. Ни при одном государе таких бед не бывало, по замечанию современников. С особенным озлоблением накинулся Борис на значительный боярский кружок с Романовыми во главе, в которых, как в двоюродных братьях царя Федора, видел своих недоброжелателей и соперников. Пятерых Никитичей, их родных и приятелей с женами, детьми, сестрами, племянниками разбросали по отдаленным углам государства, а старшего Никитича, будущего патриарха Филарета, при этом еще и постригли, как и жену его. Наконец Борис совсем обезумел, хотел знать домашние помыслы, читать в сердцах и хозяйничать в чужой совести. Он разослал всюду особую молитву, которую во всех домах за трапезой должны были произносить при заздравной чаше за царя и его семейство. Читая эту лицемерную и хвастливую молитву, проникаешься сожалением, до чего может потеряться человек, хотя бы и царь. Всеми этими мерами Борис создал себе ненавистное положение. Боярская знать с вековыми преданиями скрылась по подворьям, усадьбам и дальним тюрьмам. На ее место повылезли из щелей неведомые Годуновы с товарищи и завистливой шайкой окружили престол, наполнили двор. На место династии стала родня, главой которой явился земский избранник, превратившийся в мелкодушного полицейского труса. Он спрятался во дворце, редко выходил к народу и не принимал сам челобитных, как это делали прежние цари. Всех подозревая, мучаясь воспоминаниями и страхами, он показал, что всех боится, как вор, ежеминутно опасающийся быть пойманным, по удачному выражению одного жившего тогда в Москве иностранца. Лже-Дмитрий I. В гнезде наиболее гонимого Борисом боярства с Романовыми во главе, по всей вероятности, и была высижена мысль о самозванце. Винили поляков, что они его подстроили, но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Недаром Борис, как только услыхал о появлении Лже-Дмитрия, прямо сказал боярам, что это их дело, что они подставили самозванца. Этот неведомый кто-то, воссевший на московский престол после Бориса, возбуждает большой анекдотический интерес. Его личность доселе остается загадочной, несмотря на все усилия ученых разгадать ее. Долго господствовало мнение, идущий от самого Бориса, что это был сын галицкого мелкого дворянина Юрий Отрепьев в иночестве Григорий. Не буду рассказывать о похождениях этого человека, вам достаточно известных. Упомяну только, что в Москве он служил холопом у бояр Романовых и у князя Черкасского. Потом принял монашество, за книжность и составление похвалы московским чудотворцам взят был к патриарху в книгописцы, и здесь вдруг с чего-то начал говорить, что он, пожалуй, будет и царем на Москве. Ему предстояло за это заглохнуть в дальнем монастыре, но какие-то сильные люди прикрыли его, и он бежал в Литву в то самое время, когда обрушились опалы на романовский кружок. Тот, кто в Польше назвался царевичем Дмитрием, признавался, что ему покровительствовал Щелкалов, большой дьяк, тоже подвергавшийся гонению от Годунова. Трудно сказать, был ли первым самозванцем этот Григорий или кто другой, что, впрочем, менее вероятно, но для нас важна не личность самозванца, а его личина, роль им сыгранная. На престоле московских государей он был небывалым явлением. Молодой человек, роста ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно-задумчивым выражением лица, он в своей наружности вовсе не отражал своей духовной природы. Богато одаренный, с бойким умом, легко разрешившим в боярской думе самые трудные вопросы, с живым даже пылким темпераментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удальства. Податливый на увлечение, он был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое угнетательное отношение к людям. Нарушал заветные обычаи священной московской старины. Не спал после обеда, не ходил в баню. Со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски. Он тотчас показал себя деятельным управителем, чуждался жестокости, сам вникал во все, каждый день бывал в боярской думе, сам обучал ратных людей. Своим образом действий он приобрел широкую и сильную привязанность в народе, хотя в Москве кое-кто подозревал и открыто обличал его в самозванстве. Лучший и преданнейший его слуга Басманов под рукой признавался иностранцам, что царь не сын Ивана Грозного, но его признают царем, потому что присягали ему, и потому еще, что лучшего царя теперь и не найти. Но сам Лже-Дмитрий смотрел на себя совсем иначе. Он держался как законный, природный царь, вполне уверенный в своем царственном происхождении. Никто из близко знавших его людей не подметил на его лице ни малейшей морщины сомнения в этом. Он был убежден, что и вся земля смотрит на него точно так же. Дело о князьях шуйских распространявших слухи о его самозванстве, свое личное дело он отдал на суд всей земли и для того созвал Земский собор, первый собор, приблизившийся к типу народно-представительского, с выборными от всех чинов или сословий. Смертный приговор, произнесенный этим собором, Лжедимитрий заменил ссылкой, но скоро вернул ссыльных и возвратил им боярство. Царь, сознававший себя обманщиком, укравшим власть, едва ли поступил бы так рискованно и доверчиво. А Борис Годунов в подобном случае, наверное, разделался бы с попавшимися келейно, в застенке, а потом переморил бы их по тюрьмам. Но как сложился в Лжедимитрии такой взгляд на себя, это остается загадкой столько же исторической, сколько и психологической. Как бы то ни было, но он не усидел на престоле, потому что не оправдал боярских ожиданий. Он не хотел быть орудием в руках бояр, действовал слишком самостоятельно, развивал свои особые политические планы, во внешней политике даже очень смелые и широкие. Хлопотал поднять против турок и татар все католические державы с православной Россией во главе. По временам он ставил на вид своим советникам в Думе, что они ничего не видали, ничему не учились, что им надо ездить за границу для образования. Но это он делал вежливо, безобидно. Всего досаднее было для великородных бояр приближение к престолу мнимой незнатной родни царя и его слабость к иноземцам, особенно к католикам. В Боярской думе рядом с одним князем Мстиславским, двумя князьями Шуйскими и одним князем Голицыным в звании бояр сидело целых пятеро каких-нибудь нагих, а среди окольничьих значились три бывших дьяка. Еще более возмущали не одних бояр, но и всех москвичей, своевольные и разгульные поляки, которыми новый царь наводнил Москву. В записках польского гетмана Жалкевского, принимавшего деятельное участие в московских делах смутного времени, рассказана одна небольшая сцена, разыгравшаяся в Кракове, выразительно изображающая положение дел в Москве. В самом начале 1606 года туда приехал от Лжедимитрия посол Безобразов известить короля о вступлении нового царя на московский престол. Справив посольство по чину, Безобразов мигнул канцлеру в знак того, что желает поговорить с ним наедине, и назначенному выслушать его пану сообщил данные ему князьями Шуйскими и Голицынами поручения попенять королю за то, что он дал им в цари человека низкого и легкомысленного, жестокого, распутного мота, недостойного занимать московский престол и не умеющего прилично обращаться с боярами. Они, де, не знают, как от него отделаться, и уж лучше готовы признать своим царем королевича Владислава. Очевидно, большая знать в Москве что-то затевала против Лжедимитрия, и только боялась, как бы король не заступился за своего ставленника. Своими привычками и выходками, особенно легким отношением ко всяким обрядам, отдельными поступками и распоряжениями, заграничными сношениями, Лжедимитрий возбуждал против себя в различных слоях московского общества множество нареканий и неудовольствий, хотя вне столицы, в народных массах, популярность его не ослабевала заметно. Однако главная причина его падения была другая. Ее высказал коновод боярского заговора, составившегося против самозванца, князь Шуйский. На собрании заговорщиков накануне восстания он откровенно заявил, что признал Лжедимитрия только для того, чтобы избавиться от Годунова, Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей среды. Они так и сделали, только при этом разделили работу между собою. Романовский кружок сделал первое дело, а титулованный кружок с князем Шуйским во главе исполнил второй акт. Те и другие бояре видели в самозванце свою ряженную куклу, которую, поддержав до времени на престоле, потом выбросили на задворке. Однако заговорщики не надеялись на успех восстания без обмана. Всего больше роптали на самозванца из-за поляков, но бояре не решались поднять народ на Лжедмитрия и на поляков вместе, а разделили обе стороны и 17 мая 1606 года вели народ в Кремль с криком «Поляки бьют бояры государя!». Их цель была окружить Лжедмитрия, будто для защиты, и убить его. Василий Шуйский. После царя-самозванца на престол вступил князь Шуйский, царь-заговорщик. Это был пожилой, 54-летний боярин, небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек не глупый, но более хитрый, чем умный, да нельзя изолгавшийся и изинтриговавшийся, прошедший огонь и воду, видавший плаху и не попробовавший ее только по милости самозванца, против которого он из-под тишка действовал, большой охотник до наушников и сильно побаивавшийся колдунов. Свое царствование он открыл рядом грамот, распубликованных по всему государству, и в каждом из этих манифестов заключалось по меньшей мере по одной лжи. Так в записи, на которой он крест целовал, он писал: «Поволил он крест целовать на том, что ему никого смерти не предавать, не осудя истинным судом с боярами своими». На самом деле, как сейчас увидим, целуя крест, он говорил совсем не то. В другой грамоте, писанной от имени бояр и разных чинов людей, читаем, что по низложении Гришки от Репьева освященный собор, бояре и всякие люди избирали государя всем московским государством и избрали князя Василия Ивановича, всея Руси самодержца. Акт говорит ясно о соборном избрании царя, но такого избрания не было. Правда, по низвержении самозванца бояре думали, как бы сговориться со всей землей и вызвать в Москву из городов всяких людей, чтобы по совету выбрать государя такого, который бы всем был люб. Но князь Василий боялся городовых, провинциальных избирателей и сам посоветовал обойтись без земского собора. Его признали царем келейно немногие сторонники из большого титулованного боярства, и на Красной площади имя его прокричала преданная ему толпа москвичей, которых он поднял против самозванца и поляков. Даже и в Москве по летописцу многие не ведали про это дело. В третьей грамоте от своего имени новый царь не побрезговал лживым и поддельным польским показанием о намерении самозванца перебить всех бояр, а всех православных крестьян обратить в лютерскую и латынскую веру. Тем не менее, воцарение князя Василия составило эпоху в нашей политической истории. Вступая на престол, он ограничил свою власть, и условия этого ограничения официально изложил в разосланной по областям записи, на которой он целовал крест при воцарении. Подкрестная запись Василия Шуйского. Запись слишком сжата, неотчетлива, производит впечатление спешного чернового наброска. В конце ее царь дает всем православным христианам одно общее клятвенное обязательство — судить их истинным, праведным судом, по закону, а не по усмотрению. В изложении записи это условие несколько расчленено. Дела о наиболее тяжких преступлениях, караемых смертью и конфискацией имущества преступника, царь обязуется совершить непременно с бояры своими, то есть с думой, и при этом отказывается от права конфисковать имущество у братьев и семьи преступника, не участвовавших в преступлении. Вслед за тем царь продолжает: «Да и доводов, доносов ложных мне не слушать, а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить сочей на очи, а за ложный донос по сыску наказывать, смотря по вине, взведенной на оболганного». Здесь речь идет как будто о деяниях менее преступных, которые разбирались одним царем, без думы, и точнее определяется понятие истинного суда. Так запись, по-видимому, различает два вида высшего суда – суд царя с думой и единоличный суд царя. Запись оканчивается условием особого рода. Царь обязуется без вины опалы своей не класти. Опала – немилость государя, падала на служилых людей, которые чем-либо вызывали его недовольство. Она сопровождалась соответственными неисправности опального или государеву недовольству служебными лишениями, временным удалением от двора, от пресветных очей государя, понижением чина или должности, даже имущественной карой, отобранием поместья или городского подворья. Здесь государь действовал уже не судебной, а дисциплинарной властью, охраняющей интересы и порядок службы. Как выражение хозяйской воли государя, опала не нуждалась в оправдании и при старомосковском уровне человечности подчас принимала формы дикого произвола, превращаясь из дисциплинарной меры в уголовную кару. При Грозном одно сомнение в преданности долгу службы могло привести опального на плаху. Царь Василий дал смелый обет, которого потом, конечно, не исполнил, опаляться только за дело, за вину, а для разыскания вины необходимо было установить особое дисциплинарное производство. Ее характер и происхождение. Запись, как видите, очень односторонняя. Все обязательства, принятые на себя царем Василием по этой записи, направлены были исключительно к ограждению личной и имущественной безопасности подданных от произвола сверху, но не касались прямо общих оснований государственного порядка, не изменяли и даже не определяли точнее значения, компетенции и взаимного отношения царя и высших правительственных учреждений. Царская власть ограничивалась советом бояр, вместе с которым она действовала и прежде, но это ограничение связывало царя лишь в судных делах в отношении к отдельным лицам. Впрочем, происхождение подкрестной записи было сложнее ее содержания. Она имела свою закулисную историю. Летописец рассказывает, что царь Василий тотчас по своем провозглашении пошел в Успенский собор и начал там говорить, чего искренне веков в московском государстве не важивалось. «Целую крест всей земле на том, что мне ни над кем ничего не делать, без собору никакого дурно». Бояре и всякие люди говорили царю, чтобы он на том креста не целовал, потому что в московском государстве того не повелось, но он никого не послушал. Поступок Василия показался боярам революционной выходкой. Царь призывал к участию в своей царской судной расправе не боярскую думу, исконную сотрудницу государей в делах суда и управления, а земский собор, недавнее учреждение, изредка созываемое для обсуждения чрезвычайных вопросов государственной жизни. В этой выходке увидели небывалую новизну, попытку поставить собор на место думы, переместить центр тяжести государственной жизни из боярской среды в народное представительство. править земским собором решался царь, побоявшийся воцариться с его помощью. Но и царь Василий знал, что делал. Обязавшись пред товарищами накануне восстания против самозванца править по общему совету с ними, подкинутый земле кружком знатных бояр, он являлся царем боярским, партийным, вынужденным смотреть из чужих рук. Он, естественно, искал земской опоры для своей некорректной власти и в земском соборе надеялся найти противовес боярской думе. Клятвенно обязуясь перед всей землей не карать без собора, он рассчитывал избавиться от боярской опеки, стать земским царем и ограничить свою власть учреждением к тому непривычным, то есть освободить ее от всякого действительного ограничения. Подкрестная запись в том виде, как она была обнародована, является плодом сделки царя с боярами. По предварительному негласному уговору царь делил свою власть с боярами во всех делах законодательства, управления и суда. Отстояв свою думу против земского собора, бояре не настаивали на обнародовании всех вынужденных ими у царя уступок. С их стороны было даже неблагоразумно являть всему обществу, как чисто удалось им ощипать своего старого петуха. Подкрестная запись усиленно отмечала значение боярской думы только как полномочной сотрудницы царя в делах высшего суда. В то время высшему боярству только это и было нужно. Как правительственный класс оно делило власть с государями в продолжении всего XVI века. Но отдельные лица из его среды много терпели от произвола верховной власти при царях Иване и Борисе. Теперь, пользуясь случаем, боярство и спешило устранить этот произвол, оградить частные лица, то есть самих себя, от повторения испытанных бедствий, обязав царя призывать к участию в политическом суде боярскую думу, в уверенности, что правительственная власть и впредь останется в его руках в силу обычая. Ее политическое значение. При всей неполноте своей подкрестная запись царя Василия есть новый, дотоле небывалый акт в московском государственном праве. Это первый опыт построения государственного порядка на основе формально ограниченной верховной власти. В состав этой власти вводился элемент, или точнее акт, совершенно изменявший ее характер и постановку. Мало того, что царь Василий ограничивал свою власть, крестной клятвой он еще скреплял ее ограничения и являлся не только выборным, но и присяжным царем. Присяга отрицала в самом существе личную власть царя прежней династии, сложившейся из удельных отношений государя-хозяина. Разве домохозяева присягают своим слугам и постояльцам? Вместе с тем царь Василий отказывался от трех прерогатив, в которых наиболее явственно выражалась эта личная власть царя. То были: первое — опала без вины, царская немилость без достаточного повода по личному усмотрению. Второе — конфискация имущества у непричастной к преступлению семьи и родни преступника. Отказом от этого права упразднялся старинный институт политической ответственности рода за родичей. Наконец, третье — чрезвычайный следственно-полицейский суд по доносам с пытками и оговорами, но без очных ставок, свидетельских показаний и других средств нормального процесса. Эти прерогативы составляли существенное содержание власти московского государя, выраженное изречениями деда и внука, словами Ивана III: «Кому хочу, тому и дам княжение», и словами Ивана IV: жаловать своих холопий вольными и казнить их вольны же. Клятвенно стряхивая с себя эти прерогативы, Василий Шуйский превращался из государя-холопов в правомерного царя подданных, правящего по законам. Второй слой правящего класса вступает в смуту. Но боярство, как правительственный класс, в продолжении смуты не действовало единодушно. Раскололось на два слоя. От первостепенной знати заметно отделяется среднее боярство, к которому примыкают столичное дворянство и приказные дельцы, дьяки. Этот второй слой правящего класса деятельно вмешивается в смуту с воцарением Василия. Среди него и выработался другой план государственного устройства, тоже основанный на ограничении верховной власти, но гораздо шире захватывавший политические отношения сравнительно с подкрестной записью царя Василия. Акт, в котором изложен этот план, составлен был при следующих обстоятельствах. Царем Василием мало кто был доволен. Главными причинами недовольства были некорректный путь Василия Шуйского к престолу и его зависимость от кружка бояр, его избравших и игравших им, как ребенком, по выражению современника. Недовольное наличным царем, стало быть, надобен самозванец. Самозванство становилось стереотипной формой русского политического мышления, в которую отливалось всякое общественное недовольство. И слухи о спасении Лжедмитрия, то есть о втором самозванце, пошли с первых минут царствования Василия, когда второго Лжедмитрия еще не было и в заводе. Во имя этого призрака уже в 1606 году поднялись против Василия Северская земля и заокские города с Путивлем, Тулой и Рязанью во главе. Мятежники, пораженные под Москвой царскими войсками, укрылись в Туле и оттуда обратились к пану Мнишку в его мастерскую русского самозванства с просьбой выслать им какого ни на есть человека с именем царевича Дмитрия. Лже-Дмитрий II, наконец, нашелся. И усиленный польско-литовскими и казацкими отрядами, летом 1608 года стоял в подмосковном селе Тушине, подводя под свою воровскую руку самую сердцевину московского государства междуречья Оки-Волги. Международные отношения еще более осложнили ход московских дел. Я упоминал уже о вражде, шедшей тогда между Швецией и Польшей, из-за того, что у выборного короля польского Сигизмунда III отнял наследственный шведский престол его дядя Карл IX. Так как второго самозванца, хотя и негласно, но довольно явно поддерживало польское правительство, то царь Василий обратился за помощью против тушинцев к Карлу IX. Переговоры, введенные племянником царя-князя Скопиным-Шуйским, окончились посылкой вспомогательного шведского отряда под начальством генерала де Лагарди, за что царь Василий принужден был заключить вечный союз со Швецией против Польши и пойти на другие тяжкие уступки. На такой прямой вызов Сигизмунд отвечал открытым разрывом с Москвой и осенью 1609 года осадил Смоленск. В Тушинском лагере у самозванца служило много поляков под главным начальством князя Рожинского, который был гетманом в Тушинском стане. Презираемый и оскорбляемый своими польскими союзниками, царик в мужицком платье и на навозных санях едва ускользнул в Калугу из-под бдительного надзора, под каким его держали в Тушине. После того Рожинский вступил в соглашение с королем, который звал его поляков к себе под Смоленск. Русские тушинцы вынуждены были последовать их примеру и выбрали послов для переговоров с Сигизмундом об избрании его сына Владислава на московский престол. Посольство состояло из боярина Михаила Салтыкова, из нескольких дворян столичных чинов и из полдюжины крупных дьяков московских приказов. В этом посольстве не встречаем ни одного яркознатного имени. Но в большинстве это были люди не худых родов, заброшенные личным честолюбием или общей смутой в бунтовской полурусский, полупольский, тушинский стан, они, однако, взяли на себя роль представителей московского государства, русской земли. Это была с их стороны узурпация, не дававшая им никакого права на земское признание их фиктивных полномочий. Но это не решает их дела исторического значения. Общение с поляками, знакомство с их вольнолюбивыми понятиями и нравами расширило политический кругозор этих русских авантюристов, и они поставили королю условием избрания его сына в царе не только сохранение древних прав и вольностей московского народа, но и прибавку новых, какими этот народ еще не пользовался. Но это же общение, соблазняя москвичей зрелищем чужой свободы, обостряло в них чувство религиозных и национальных опасностей, какие она несла с собою. Салтыков заплакал, когда говорил перед королем о сохранении православия. Это двойственное побуждение сказалось в предосторожностях, какими тушинские послы старались обезопасить свое отечество от призываемый со стороны власти иноверной и иноплеменной. Договор 4 февраля 1610 года. Ни в одном акте смутного времени русская политическая мысль не достигает такого напряжения, как в договоре Салтыкова и его товарищей с королем Сигизмундом. Этот договор, заключенный 4 февраля 1610 года под Смоленском, излагал условия, на которых тушинские уполномоченные признавали московским царем королевича Владислава. Этот политический документ представляет довольно разработанный план государственного устройства. Он, во-первых, формулирует права и преимущества всего московского народа и его отдельных классов. Во-вторых, устанавливает порядок высшего управления. В договоре прежде всего обеспечивается неприкосновенность русской православной веры, а потом определяются права всего народа и отдельных его классов. Права, ограждающие личную свободу каждого подданного от произвола власти, здесь разработаны гораздо разностороннее, чем в записи царя Василия. Можно сказать, что самая идея личных прав, столь мало заметной у нас прежде, в договоре 4 февраля впервые выступает с несколько определенными очертаниями. «Все судятся по закону, никто не наказывается без суда». На этом условии договор настаивает с особенной силой, повторительно требуя, чтобы не сыскав вины и не осудив судом с бояры всеми, никого не карать. Видно, что привычка расправляться без суда и следствия была особенно наболевшим недугом государственного организма, от которого хотели излечить власть, возможно, радикальнее. По договору, как и по записи царя Василия, ответственность за вину политического преступника не падает на его невиновных братьев, жену и детей, не ведет к конфискации их имущества. Совершенной новизной поражают два других условия, касающихся личных прав. Больших чинов людей без вины не понижать, а малочиновных возвышать по заслугам каждому из народа московского для науки вольно ездить в другие государства христианские, и государь имущество за то отнимать не будет. Мелькнула мысль даже о веротерпимости, о свободе совести. Договор обязывает короля и его сына никого не отводить от греческой веры в римскую и ни в какую другую, потому что вера есть дар Божий, и не совращать силой, не притеснять за веру не годится. Русский волен держать русскую веру, ляхляцкую. В определении сословных прав тушинские послы проявили меньшую свободу мысли и справедливости. Договор обязывает блюсти и расширять по заслугам права и преимущества духовенства, думных и приказных людей, столичных и городовых дворян и детей боярских, частью и торговых людей. Но мужикам, христианам, король не дозволяет перехода ни из Руси в Литву, ни из Литвы на Русь, а также и между русскими людьми всяких чинов, то есть между землевладельцами. Холопы остаются в прежней зависимости от господ, а вольности им государь давать не будет. Договор, сказали мы, устанавливает порядок верховного управления. Государь делит свою власть с двумя учреждениями – Земским собором и Боярской думой. Так как Боярская дума вся входила в состав Земского собора, то последней в московской редакции договора 4 февраля, о котором сейчас скажем, называется «Думаю бояр и всей земли». В договоре впервые разграничивается политическая компетенция того и другого учреждения. Значение Земского собора определяется двумя функциями. Во-первых, исправление или дополнение судного обычая, как и судебника, зависит от бояр и всей земли, а государь дает на то свое согласие. Обычай московский судебник, по которым отправлялось тогда московское правосудие, имели силу основных законов. Значит, Земскому собору договор усвоял учредительный авторитет. Ему же принадлежал и законодательный почин. Если патриарх со священным собором, Боярская дума и всех чинов люди будут бить челом государю о предметах, не предусмотренных в договоре, государю решать возбужденные вопросы со священным собором, боярами и со всей землей по обычаю московского государства. Боярская дума имеет законодательную власть, вместе с ней государь ведет текущее законодательство, издает обыкновенные законы. Вопросы о налогах, о жаловании служилым людям, об их поместьях и вотчинах решаются государем с боярами и думными людьми. Без согласия думы государь не вводит новых податей и вообще никаких перемен в налогах, установленных прежними государями. Думе принадлежит и высшая судебная власть. Без следствия и суда со всеми боярами государю никого не карать, чести не лишать, в ссылку не ссылать, в чинах не понижать. И здесь договор настойчиво повторяет, что все эти дела, как и дела о наследствах после умерших бездетно, государю делать по приговору и совету бояр и думных людей, а без думы и приговора бояр таких дел не делать. Московский договор 17 августа 1610 года. Договор 4 февраля был делом партии или класса, даже нескольких средних классов, преимущественно столичного дворянства и дьячества. Но ход событий дал ему более широкое значение. Племянник царя Василия, князь Скопин-Шуйский, со шведским вспомогательным отрядом, очистил от тушинцев северные города и в марте 1610 года вступил в Москву. Молодой, даровитый воевода был желанным в народе преемником старого бездетного дяди. Но он внезапно умер. Войско царя, высланное против Сигизмунда к Смоленску, было разбито под Клушином польским гетманом Жалкевским. Тогда дворяне с Захаром Липуновым во главе свели царя Василия с престола и постригли. Москва присягнула Боярской думе как временному правительству. Ей пришлось выбирать между двумя соискателями престола – Владиславом, признание которого требовал шедший к Москве Жалкевский, и самозванцем, тоже подступившим к столице в расчете на расположение к нему московского простонародья. Боясь вора, московские бояре вошли в соглашение с Жалкевским на условиях, принятых королем под Смоленском. Однако договор, на котором 17 августа 1610 года Москва присягнула Владиславу, не был повторением акта 4 февраля. Большая часть статей изложена здесь довольно близко к подлиннику, другие сокращены или распространены, иные опущены или прибавлены вновь. Эти пропуски и прибавки особенно характерны. Первостепенные бояре вычеркнули статью о возвышении незнатных людей по заслугам, заменив ее новым условием, чтобы московских, княжеских и боярских родов приезжими иноземцами в отечестве и в чести не теснить и не понижать. Высшее боярство зачеркнуло и статью о праве московских людей выезжать в чужие христианские государства для науки. Московская знать считала это право слишком опасным для заветных домашних порядков. Правящая знать оказалась на низшем уровне понятий сравнительно со средними служилыми классами, своими ближайшими исполнительными органами, участь, обычно постигающая общественные сферы, высоко поднимающиеся над низменной действительностью. Договор 4 февраля – это целый основной закон конституционной монархии, устанавливающий как устройство верховной власти, так и основные права подданных, и притом закон совершенно консервативный, настойчиво оберегающий старину, как было прежде, при прежних государях, по стародавнему обычаю московского государства. Люди хватаются за писанный закон, когда чувствуют, что из-под ног ускользает обычай, по которому они ходили. Салтыков с товарищами, живее первостепенной знати, чувствовали совершавшиеся перемены, больше ее терпели от недостатка политического устава и отличного произвола власти. А испытанные перевороты и столкновения с иноземцами усиленно побуждали их мысль искать средств против этих неудобств и сообщали их политическим понятиям более широты и ясности. Старый, колеблющийся обычай, они и стремились закрепить новым, писанным законом и его осмыслявшим. Провинциальное дворянство и земский приговор 30 июня 1611 года. Вслед за средним и высшим столичным дворянством вовлекается в смуту и дворянство рядовое, провинциальное. Его участие в смуте становится заметным также с начала царствования Василия Шуйского. Первым выступило дворянство заокских и северских городов, то есть южных уездов, смежных со степью. Тревоги и опасности жизни вблизи степи воспитывали в тамошнем дворянстве боевой, отважный дух. Движение поднято было дворянами городов Путивля, Венева, Каширы, Тулы, Рязани. Первым поднялся еще в 1606 году воевода отдаленного Путивля князь Шаховской, человек неродовитый, хотя и титулованный. Его дело подхватывают потомки старинных рязанских бояр, теперь простые дворяне Липуновы и Сунбуловы. Истым представителем этого удалого полустепного дворянства был Прокофий Липунов. Городовой, рязанский дворянин, человек решительный, заносчивый и порывистый. Он раньше других чуял, как поворачивает ветер, но его рука хваталась за дело, прежде чем успевала подумать о том голова. Когда князь Скопин-Шуйский только еще двигался к Москве, Прокофий послал уже поздравить его царем при жизни царя Василия, и этим испортил положение племянника при дворе дяди. Товарищ Прокофия Сунбулов уже в 1609 году поднял в Москве восстание против царя. Мятежники кричали, что царь — человек глупый и нечестивый, пьяница и блудник, что они восстали за свою братью, дворян и детей боярских, которых будто бы царь с потаковниками своими большими боярами в воду сажает и до смерти побивает. Значит, это было восстание низшего дворянства против знати. В июле 1610 года брат Прокофья, Захар, с толпой приверженцев, все неважных дворян, свел царя с престола, причем против них были духовенство и большие бояре. Политические стремления этого провинциального дворянства недостаточно ясны. Оно вместе с духовенством выбирало на престол Бориса Годунова на зло боярской знати, очень радело этому царю из бояр, но не за бояр, и дружно восстало против Василия Шуйского, царя чисто боярского. Оно прочило на престол сперва князя Скопина-Шуйского, а потом князя Голицына. Впрочем, есть акт, несколько вскрывающий политическое настроение этого класса. Присягнув Владиславу, московское боярское правительство отправило к Сигизмунду посольство просить его сына на царство и из страха перед московской чернью, сочувствовавшей второму самозванцу, ввело отряд Жалкевского в столицу. Но смерть вора Тушинского в конце 1610 года всем развязала руки, и поднялось сильное народное движение против поляков. Города списывались и соединялись для очищения государства от иноземцев. Первым восстал, разумеется, Прокофий Липунов со своей Рязанью. Но прежде чем собравшееся ополчение подошло к Москве, поляки перерезались с москвичами и сожгли столицу. Март 1611 год. Ополчение, осадив уцелевший Кремль и Китай-город, где засели поляки, выбрало временное правительство из трех лиц, из двух казацких вождей, князя Трубецкого и Заруцкого, и дворянского предводителя Прокофья Липунова. В руководство этим троеначальникам дан был приговор 30 июня 1611 года. Главная масса ополчения состояла из провинциальных служилых людей, вооружившихся и продовольствовавшихся на средства, какие были собраны с людей тяглых, городских и сельских. Приговор составлен был в лагере этого дворянства, однако он называется «приговором всей земли», и троеначальников выбирали будто бы «всею землею». Таким образом, люди одного класса, дворяне-ополченцы, объявляли себя представителями всей земли, всего народа. Политические идеи в приговоре малозаметны, зато резко выступают сословные притязания. Выборные троеначальники, обязанные строить землю и промышлять всяким земским и ратным делом, однако по приговору ничего важного не могли сделать без лагерного Всеземского совета, который является высшей распорядительной властью и присваивает себе компетенцию гораздо шире Земского собора по договору 4 февраля. Приговор 30 июня больше всего занят ограждением интересов служилых людей, регулируя их отношения поземельные и служебные, говорит о поместьях, вотчинах, а о крестьянах и дворовых людях вспоминает только для того, чтобы постановить, что беглые или вывезенные в смутное время люди должны быть возвращены прежним владельцам. Ополчение два слишком месяца простояло под Москвой, еще ничего важного не сделало для ее выручки, а уже выступила всевластным распорядителем земли. Но когда Липунов озлобил против себя своих союзников, казаков, дворянский лагерь не смог защитить своего вождя и без труда был разогнан казацкими саблями. Участие низших классов в смуте. Наконец, вслед за провинциальными служилыми людьми и за них цепляясь, в смуту вмешиваются люди жилецкие, простонародье тяглое и нетяглое. Выступив об руку с провинциальными дворянами, эти классы потом отделяются от них и действуют одинаково враждебно как против боярства, так и против дворянства. Зачинщик дворянского восстания на юге, князь Шаховской, всей крови заводчик, по выражению современник-летописца, принимает к себе в сотрудники дельца совсем не дворянского разбора. То был Болотников, человек отважный и бывалый, боярский холоп, попавшийся в плен к татарам, испытавший и турецкую каторгу, и воротившийся в отечество агентом второго самозванца, когда он еще не имелся на лицо, а был только задуман. Движение, поднятое дворянами, Болотников повел вглубь общества, откуда сам вышел, набирал свои дружины из бедных посадских людей, бездомных казаков, беглых крестьян и холопов, из слоев, лежавших на дне общественного склада, и натравлял их против воевод, господ и всех властимущих. Поддержанные восставшими дворянами южных уездов, Болотников со своими сбродными дружинами победоносно дошел до самой Москвы, не раз побив царские войска. Но здесь и произошло разделение этих на минуту и по недоразумению соединившихся враждебных классов. Болотников шел напролом, из его лагеря по Москве распространялись прокламации, призывавшие холопов избивать своих господ, за что они получат в награду жен и имение убитых, избивать и грабить торговых людей. Ворам и мошенникам обещали боярство, воеводство, всякую честь и богатство. Прокофий Липунов и другие дворянские вожди, присмотревшись, с кем они имеют дело, что за народ составляет рать Болотникова, покинули его, передались на сторону царя Василия и облегчили царскому войску поражение сбродных отрядов. Болотников погиб, но его попытка всюду нашла отклик. Везде крестьяне, холопы, поволжские инородцы, все беглое и обездоленное поднималось за самозванца. Выступление этих классов и продлило смуту, и дало ей другой характер. До сих пор это была политическая борьба, спор за образ правления, за государственное устройство. Когда же поднялся общественный низ, смута превратилась в социальную борьбу, в истребление высших классов низшими. Самая кандидатура поляка Владислава имела некоторый успех только благодаря участию, принятому в смуте низшими классами. Степенные люди, скрипя сердце, соглашались принять королевича, чтобы не пустить на престол вора Тушинского, кандидата Черни. Польские паны в 1610 году говорили на Королевском совете под Смоленском, что теперь в московском государстве простой народ поднялся, встал на бояр, чуть не всю власть в руках своих держит. Тогда всюду обнаружилось резкое социальное разъединение, всякий значительный город стал ареной борьбы между низом и верхом общества. Повсюду добрые, зажиточные граждане говорили, по свидетельству современника, что лучше уж служить королевичу, чем быть побитыми от своих холопий или вечной неволи у них мучиться. А худые люди по городам вместе с крестьянами бежали к вору Тушинскому, чая от него избавления от всех своих бед. Политические стремления этих классов совсем не ясны. Да едва ли и можно предполагать у них что-либо похожее на политическую мысль. Они добивались в смуте не какого-либо нового государственного порядка, а просто только выхода из своего тяжелого положения, искали личных льгот, а не сословных обеспечений. Холопы поднимались, чтобы выйти из холопства, стать вольными казаками. Крестьяне, чтобы освободиться от обязательств, какие привязывали их к землевладельцам, и от крестьянского тягла. Посадские люди, чтобы избавиться от посадского тягла и поступить в служилые или приказные люди. Болотников призывал под свои знамена всех, кто хотел добиться воли, чести и богатства. Настоящим царем этого люда был вор Тушинский, олицетворение всякого непорядка и беззакония в глазах благонамеренных граждан. Таков был ход смуты. Рассмотрим ее главнейшие причины и ближайшие следствия.